Я думаю, что мы благодарны нашему Господу за то, что Господь в нашей жизни подарил еще один момент, еще одну возможность прийти сюда, в молитвенный дом, и послушать Слово Господне. И, конечно, я буду связывать то, что я сегодня буду говорить, с сегодняшним праздником, потому что очень великий праздник. Вы знаете, что и он напоминает нам о том, что нам тоже однажды придется оставить нашу землю и в обновленном теле, уже не в этом теле, в котором мы сегодня есть. Потому что в Библии есть описанный случай, когда люди уходили из земли, это Енох, Илья, но не знаю, как там будет, но они ушли с телами смертными. Говорят богословы, я не знаю, насколько это верно, что им придется прийти на землю, что не знаю, как это будет, но это для нас сегодня напоминание о том, что близится день, о чем сегодня брат Василий говорил, что однажды церковь оставит землю, оставит те, которые умерли в вере, оставит те, которые через смерть не пройдут, и если пришествие Христа застанет в живую, они мгновенно изменятся. И сегодня это напоминание нам о том, потому что Христос сказал, что мы будем идти по Его следам. Может быть, мы таких скорбей не пережим, как Он пережил. Может быть, мы не будем такой позорной смертью умирать, как Он умирал. Но пройти жизненный путь и нам приходится. Умирать тоже будем. Но очень хотелось бы. Я цитирую один текст Писания. Я постараюсь сказать что-то, и чтобы не слишком долго говорить, то послание к Тимофею, очень коротко, в 3 главе 1 послания к Тимофею, Господь коротко об этапах жизни Христа сказал, и беспрекословно, 26 стиха, «Великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире и вознесся в славе». Вы знаете, что пройти такой путь, вознестись в славе, это не так-то просто. И кто-то когда-то засвидетельствовал о вашей церкви, об Учёской. Я уже не назову имен, потому что я с ними не встречался. Но то говорили свидетели, когда некто именно о вас я говорю. Вы, наверное, догадаетесь, хотя я не знаю его лицом к лицу. Когда говорит, и восхищен был, и видел рай, и действовал очень сильно в Духе Святом, а умирал с проклятиями на устах, не устоял. Вы знаете, что? Это, оказывается, не так-то просто прожить жизнь. И притом вознестись в славе. И поэтому, наверное, Господь так о нас сильно заботится, чтобы накормить нас духовной пищей, чтобы предупредить нас, что мы странники-пришельцы на земле. Хотя иногда нам хочется жить на земле, и мы стараемся жить, ну, лучше, но это естественное стремление человека, но однажды и хорошее, и плохое придется оставить. Придет последнее мгновение, Господь скажет, хватит, ты уже свое время на земле прожил. Оно было дано для тебя не просто прожить, а приготовиться к вечности святой. И Или скажет, войдите, благословенные, царство Отца моего, уготованное при создании мира. Или скажет, отойдите, проклятые, в огонь вечный. И это уже будет зависеть от нас. Мы сейчас проходим разбор книги пророка Исаии, как раз где-то 8, 9 главы. И я вчера говорил на разборе, когда было пророчество через Исаию об Иисусе Христе, и он говорил к Ахазу, то он сказал, «Сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя», и так далее, перечислены имена. Но он дан нам, и мы с ним сегодня можем поступить так, как мы хотим, по нашей воле. Или мы его примем, как своего Спасителя, или мы его отвергнем. А уже впоследствии так и жизнь пойдет наша. Или с Богом, или без Бога. Или будем готовиться к святой вечности, или к вечности к дьяволам, а там среднего нету. Или величайшее блаженство, или невыразимое страдание. Одно из двух. И сегодняшним днем, сегодняшним праздником Господь нам напоминает, что нам однажды придется оставить землю. Потому что будет воскрешение мертвых. И Павел сказал так: праведных и неправедных. Вот когда мы говорим о воскресении мертвых, мы, как правило, имеем в виду праведных. Но писание вот будет и неправедных. Только в разные времена это будет все. И потом очень хотелось бы, чтобы сегодняшний день послужил нам во благо, чтобы мы были участниками первого воскресения, воскресения праведных, где Господь воскресит для радости, для вечной жизни, за что, конечно, благодарение Господу. И потом я читаю что-то, и хотел бы, чтобы вы на это обратили внимание. Я тоже буду читать из первой главы, из Деяний святых апостолов, и как раз вот это событие, которое мы сегодня празднуем. И я сегодня еду сюда, ну день будничный, правда. Многие на работах, и это оправдано. А вот когда сидят около забора, ничем не занимаются, вы знаете, что никакого оправдания нету. Хотя бы несколько раз в году пришли, послушали Слово Господне. И этого нету. А ведь время уходит, оно назад не вернется. И то, что сегодня упущено, наново не переживешь опять. А сегодня это день напоминания, что не все так будет, как сегодня есть. И я читаю из этой первой главы. «Сказав сие» с 9 стиха, предупредил крещение Духом Святым, о чем сегодня брат Василий уже говорил, «и сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения его, вдруг пристали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути. И пришедшие зашли в горницу, где и пребывали, и здесь перечень апостолов и так далее. Кто именно ждал вот это событие Пятидесятницы, о котором Господь обещал: вы будете крещены Духом Святым. И, конечно, это было печально для учеников, потому что, вы знаете, они пережили очень сильное потрясение. И эти события одно за другим следовало. Довольно неприятные события. Они тоже ждали, что все будет хорошо. И я думаю, когда был въезд Христа в Иерусалим, когда подстилали одежды и восклицали: «Осанна, сын Давидову, благословен грядущего имя Господа» и так далее. Ну, наверное, кто-то мог подумать: ну вот, Христос говорил, что будет распят, что вот уже, а вот теперь, пожалуйста, видите, как уезжают, с почестями. Они просто не могли понять, что сердце человека очень изменчиво. Оно сегодня одно говорит, завтра другое, сегодня любит, завтра ненавидит. И прошло несколько дней, не прошло и недели даже, и уже те, которые встречали, кричали: «распни его». И когда Пилат пытался освободить его, цара ли вашего распнут? Вот нет у нас цара, кроме Кесара. Ну, я могу узника отпустить на праздник. Вот, пожалуйста, Варавва разбойник. И вот Иисус Христос. Вот Варавву давай нам, нам его не надо. А это что? Распни его. Ви знаєте, я так от багато мислі приходять на серце. І ми сьогодні повинні благодарити нашого Господа, що Він не тільки був распят за гріхи наші і за наше беззаконие, на то, що Він воскрес із мертвих. І коли Він воскрес, Он не стал прятаться, Он являлся ученикам, Он утверждал их веру, они разбились. Они увидели, что все надежды рухнули, надо было восстанавливать эту веру. Он является одним, является другим, является третьим, является Фоме. Я сравниваю все-таки нас, людей, и Господа нашего Иисуса Христа. Распят был незаконно, это было беззаконие большое. Вот были нарушены все правила моральные, все законы. Даже Пилат говорил, я в нем вины не нахожу. Государственный человек, который был нерелигиозный, которому Бог не открывал глаза. Вот это был государственный человек. И то исследовал, говорит, я в нем вину не нахожу никакой. Я хочу его отпустить. А ну какую? Распни его. Распяли. Очень не хотели, чтобы Иисус воскрес. И когда Он воскрес, то все сделали, чтобы сохранить это в тайне. Сказали, скажите, что его украли, но воскрешения нету никакого. Украли ученики. И говорят, это ложь. Пошла гулять по еврейской стране, пошла гулять по всему миру. Но нельзя спрятать то, что совершилось на самом деле. И мы сегодня очень должны благодарить Господа, что когда Он воскрес, Он не стал мстить людям за это беззаконие, которое они сделали. Он стал их оправдывать, за что благодарение Богу. И я вспоминаю свидетельство одного преступника. Он в нашей церкви, это бывший бандит. Вы знаете, иногда их тоже садят незаконно. Я когда говорю, пришили мне одно дело такое, посадили незаконно. А вы знаете, когда законно посадят, то и то. А когда незаконно, да еще бандит, то это ж вообще. Я сказал тому, который посадил, говорит, как только я выхожу из тюрьмы, знай, что ты живешь последний день. И когда вышел из тюрьмы, говорит, нанял киллеров где-то очень издалека, пришел стучать в двери, выходи. Он глянул, стоит, говорит, побледнел. Говорит, что, говорит, это твой последний день? Говорит, да, это твой последний день. Но, говорит, увидела соседка, стала просить очень сильно. Сыночка, ну помилуйте, говорит, и меня сейчас, говорит, ладно, говорит, живи. Вы представляете себе, если бы Господь наш вот так же задумал отомстить, то же беззаконие было. Кто бы его остановил тогда? Это человек, который уже новый человек, человек Иисус Христос, обладающий полнотой власти. Где можно было бы спрятаться? Кто мог бы действительно умолить его? Там действительно было все настолько беззаконие, беззаконие на беззаконии. Но мы сегодня благодарны нашему Господу, что Он взял на себе наши грехи, взял на себе наши преступления, умер за нас и воскрес для оправдания нашего. Слава Ему и благодарение. Но вот то, что сегодня здесь мы читаем, вернется назад, уже не написано, что для милости. Он придет, чтобы судить народы. Но в этот день, когда Он явится для суда, то Он церковь свою отнимет от земли, за что слава Ему и благодарение. Потому что написано, верующий в Сына Божия, перешел от смерти в жизнь, и что? И на суд не приходит, за что слава Ему и благодарение. Потом я очень хочу, чтобы в сегодняшний день, который Бог причислил дням нашей жизни на земле, мы сегодня могли в некоторой мере, повторить то, что со Христом произошло, чтобы не просто жили, рукой махнуть, ай, пусть будет то, что будет. Вы знаете, это очень несерьезно. Или уже как-нибудь доживу. Или что будет всем, то и мне. Да это ж несерьезно очень. А почему на тебе должно быть то же, что и всем, если ты можешь поменять что-то? Ну почему должно быть так? Если можно поменять что-то. И я читаю вот это место Священного Писания, которое я прочитал. Я хотел бы, чтобы оно нас коснулось сегодня. Я не этим кончу, я кончу немножко другой темой. Но сегодня вот сегодняшний праздник, он говорит о том, что есть путь определенный, и что нам, в конце концов, придется землю оставлять. Это очень ответственный момент. Вы знаете, как трудно оставлять землю в немощи, когда уже и памяти нет, и здоровья нет. Я тут часто вспоминаю, думаю, ну как оно все построено? Переход в вечность. Самый ответственный момент. Но надо как бы здоровый был, усилен. А тут получается и физические силы оставлять, и часто и память теряется, и все теряется, и переход вот здесь надо делать. А от этого мгновения все зависит от вечности. И получается, ради одного мгновения 70-80 лет живем, и не можем приготовиться никак. Поэтому сегодняшний день – это день подготовки, когда Господь еще раз напоминает нам, да, облако взяло его из вида, мы читали, и уже люди его не видят, но он оставил нечто, что хотел бы, чтобы люди видели постоянно, он оставил слово свое. Вы помните, древнему народу он говорил, и на лбу напиши, и тут вот и на одежде пусть будет написано, и на стенах твоих, и на дверах твоих пусть будет написано. Вот это пусть будет в виду. Потому что это слово жизни, оно нас учит, как надо жить, чтобы достигнуть святой вечности. А если попал в плен, к греху, то что надо сделать для того, чтобы освободиться? И пусть это слово будет всегда перед глазами твоими. И пусть оно будет читаемо каждый день. Но я же понимаю, что мы не можем читать его целыми днями. Мы на работе, где-то что-то делаем. И мне Бог несколько дней назад напомнил, говорит, читай слово каждый день. Хотя я вроде стараюсь читать каждый день. Мне же оно надо и для себя, и для народа надо. Но говорит, но напоминает, каждый день читай. Вот как хочешь, есть, я уже от себя добавляю, есть ты можешь не есть, работать ты можешь не работать, а слово читай, это пишет. И давайте вот проверим, как мы читаем и сколько читаем. Может даже добывают и за неделю, и ни разу и не откроем. И только счастье Бог дал, что иногда приходим в молитвенный дом в наши дни, да уже хочешь не хочешь, кто-то прочитает. Ну, пришел, то надо же прочитать что-то. Ведь это корм для нас. И вот что Священное Писание говорит. Вот эти этапы пути. И беспрекословно. Великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. Мы, конечно, не боги, и богами никогда не будем. Но мы тоже родились на земле, живем во плоти. И что для нас надо? Оправдал себя в Духе, написано в Духе Святом. То есть оправдал свой приход. Потому что люди говорили, и сегодня говорят, что сегодня, говорят, чисто и свято не проживешь. Говорят, как это все люди говорят, наглость, второе, счастье, да?